«Как я торговал собаками». Опубликована в сборнике рассказов Ярослава Гашека «Моя торговля собаками». Издательство «Вильмека», Прага, 1915. В основу рассказа положены автобиографические факты. «Я всегда страшно любил животных. Ребенком таскал домой мышей, а однажды даже в школу не пошел, целый день играл мертвой кошкой. Интересовался я змеями. Как-то раз, поймав на лесистом горном склоне змею, я решил взять ее с собой и выпустить живьем в постель к тете Анне, которую терпеть не мог. По счастью, тут как раз случился лесничий, он определил, что это гадюка, убил ее и понес сдавать, чтобы получить положенную награду. В возрасте 18-24 лет у меня проснулся интерес к крупным животным, верблюдам и слонам всех разновидностей. В период от 24 до 28 лет эта страсть пошла на убыль, внимание мое стали привлекать коровы и лошади. Мне захотелось иметь конный завод, либо ферму симментальского скота. Эта мечта осталась неосуществленной, мне пришлось ограничить свою страсть объектами меньших размеров. Я предпочел собак кошкам. А на пороге четвертого десятилетия моей жизни у меня возникли кое-какие трения с родными. Они стали корить меня за то, что я живу не как все люди и до сих пор ничего не сделал, чтобы стать самостоятельным. Быстро приняв решение, я объявил им, что ввиду своего интереса и любви к животным намерен открыть торговлю собаками. Должен признаться, родным это не понравилось. Открывая торговое заведение, необходимо, разумеется, подумать о вывеске, ярко выражающей самый характер предприятия. Для данного случая подошел бы термин «псарня», но я не мог им воспользоваться, так как один мой дальний родственник служит в министерстве и стал бы протестовать. Простое название «торговля собаками» тоже не годилось, так как я имел в виду поставить дело на научных началах. В научном словаре мне попалось слово «кинология», что значит «наука о собаках». Это случилось в тот момент, когда я проходил мимо агрономического института, и судьба моего заведения была решена. Я дал ему название «Кинологический институт». Название ученое, солидное, которое расшифровывается, как я и делал в своих подробных объявлениях, следующим образом. Разведение, покупка, продажа и обмен собак на кинологической основе. Этими пространными объявлениями, в которых то и дело повторялась формула «Кинологический институт», я молча упивался наедине с собой. Кто не переживал подобного, тот не представляет себе какое-то гордое, захватывающее чувство. В своих объявлениях я давал специальные советы по всем вопросам, связанным с собаками. Обещал каждому, купившему дюжину собак, щенка в виде бесплатного приложения. Напоминал, что собака – самый подходящий подарок ко дню именин, конфирмации, помолвки, свадьбы, юбилея. Для детей это игрушка, которую не так легко сломать или разорвать. Собака — надежный проводник, который не нападет на вас в лесу. В питомнике представлены все породы собак. Поддерживается непосредственная связь за границей. При институте имеется воспитательное учреждение для злонравных собак. Самый свирепый пес, пробыв в моем институте 2 недели, отучиться рычать и кусаться. Как быть с собакой на каникулы? Сдать ее в кинологический институт. Где собака научится в 3 дня стоять на задних лапах? В кинологическом институте. Мой дядя, ознакомившись с этими объявлениями, озабоченно покачал головой и промолвил: «Нет, милый, ты, видно, нездоров. У тебя никогда не бывает болей в затылке». Но я глядел в будущее с надеждой, и, не имея пока ни одной собаки, с нетерпением ждал заказа, разыскивая в то же время через объявление честного, старательного помощника, не призывного, которому не пришлось бы, едва привыкнув к собачкам, идти в армию. Мое объявление о том, что торговому заведению нужен служитель для ухода за собаками, вызвало массу предложений, часть которых отличалась большой убедительностью. Один отставной сельский полицейский писал, что если я возьму его к себе на службу, он научит собак прыгать через палку и стоять на голове. Другой корреспондент уверял, что умеет обращаться с собаками, так как работал помощником будаевицкого живодера и был уволен с этой должности за слишком мягкое обращение с убиваемыми. Третий претендент, спутав кинологический институт с гинекологическим, сообщал, что служил в родильном доме и в женских клиниках. Среди кандидатов было 15 окончивших юридический факультет, 12 окончили учительский институт, кроме того, пришло отношение общества покровительства освобожденным уголовникам о том, чтобы я по поводу замещения вакансии слуги обратился к ним, так как у них есть для меня один очень хороший работник, специалист по ограблению касс. Иные предложения были полны печали и безнадежности. Некоторые писали, например, в таком тоне: «Хотя я заранее уверен, что не получу этого места». Нашелся в этой толпе претендентов человек, владевший испанским, английским, французским, турецким, русским, польским, хорватским, немецким, венгерским и датским языками. Одно письмо было написано по-латыни. Наконец я получил следующее простое, но искреннее заявление. «Милостивый государь, когда я должен приступить к своим обязанностям?» С совершенным почтением, Ладислав Чижек, Кошерже, Медржицкой области. Вопрос был поставлен ребром, и мне ничего не оставалось, как ответить, чтобы писавший пришел в среду в 8 часов утра. Я почувствовал к нему глубокую благодарность за то, что он избавил меня от продолжительных тягостных колебаний, связанных с необходимостью делать выбор. В среду в 8 утра мой новый слуга вступил в должность. Он был маленького роста, с лицом изъеденным оспой, очень подвижной. Впервые увидев меня, он подал мне руку и весело промолвил: «Погода-то, видно, до завтра не разгуляется. А говорят, на Плезеньской в 7 утра трамваи столкнулись». Потом, вынув из кармана коротенькую трубочку, сказал, что получил ее от шофера фирмы «Стибрау» и курит венгерский табак. Потом сообщил, что у банжетов в Нуслях есть официантка по имени Пепина, и осведомился, не учились ли мы с ней вместе в школе. Потом завел речь об одной такси, которую, ежели покупать, так надо обязательно выкрасить и еще немножко выгнуть ей лапы. «Вы знаете толк в собаках?» — обрадовался я. «Ну, конечно. Я сам торговал собаками и даже имел из-за этого судебные неприятности. Как-то раз веду домой боксера, вдруг останавливает меня на улице какой-то господин, будто это его собака. Он, мол, потерял ее 2 часа тому назад на Овоцной улице. Почем вы знаете, что это ваша собака?» «Потому что ее зовут Мупо. Пойди сюда, Мупо». И вы не можете себе представить, как радостно стал на него прыгать этот пес. «Боско!» — крикнул я. «Боско! Фу!» Он давай так же радостно кидаться на меня. Тупое животное. Хуже всего то, что в суде я забыл, что тот раз назвал его Боско, но он отозвался и на Буберле, и опять мне обрадовался. Теперь что, собачку какую-нибудь пойти поискать? «Нет, Чижик, у меня торговля солидно поставлена. Будем ждать покупателя, а пока давайте посмотрим, какие объявления в разделе «Животные», кто что продает, каких пород собаки. Представьте себе, одна дама хочет продать годовалого белого шпица, ей держать негде, слишком тесно. Неужели шпицы такие большие, что могут мешать? Так ступайте на школьную и купите его. Вот вам 30 крон». Он удалился, уверяя, что минуты не задержится лишней, а вернулся через 3 часа. Но в каком состоянии? Котелок нахлобучен на уши, сам качается из стороны в сторону, словно шагая в бурю по палубе, и в руке крепко зажат конец волочащейся по земле веревки. Я поглядел на другой конец, там ничего не было. Ну как? Нравится вам? Славная штучка, правда? Разве я не быстро? Он стал икать, стараясь шагнуть прямо в дверь комнаты. «Взгляните на уши. Идем, дурашка. Ишь, упирается. Ну чего ты? А ведь она продавать не хотела». Тут он оглянулся, посмотрел на конец веревки. Выпучив глаза, взял его в руки, ощупал и продолжал, икая. «Час назад еще там бы был». Он сел на стул, тотчас же свалился с него, потом, цепляясь за меня, с трудом принял вертикальное положение и произнес торжественно, словно объявляя о каком-то чуде. «Видно, сбежал от нас». Опять сел на стул и захрапел. Так прошел первый день его службы. Я стал смотреть в окно. По улице то и дело пробегали разные собаки. Мне казалось, все они продаются. Между тем, сидевший рядом, продолжал дико храпеть. Я пробовал разбудить его, так как мне не давала покоя мысль, что вот-вот явится покупатель и потребует сразу всех собак. Но никто не приходил, так что и будить было незачем. Да и добился я только того, что он вместе со мной сполз со стула. В конце концов, через 3 часа он сам проснулся и, потирая глаза, хриплым голосом промолвил: «Кажется, я сделал что-то не то». Он стал припоминать отдельные подробности, распространяться о шпице, о его красоте, о том, как дешево его уступила хозяйка. Он заплатил всего 10 крон, уверив ее, что собака попадет в очень хорошие руки. Потом рассказал, как шпиц не хотел идти с ним, как он его за это отхлестал, и сейчас же заговорил о том, что зашел к одному знакомому, который держит гостиницу там, на Смихове, и встретил у него еще 10 человек знакомых. Пили какое-то вино, ликеры. Человек — существо слабое. «Ладно», — прервал я его, — «но ведь я дал вам 30 крон. Верните мне 20». Это нисколько его не смутило. «У меня действительно оставалось 20 крон, но чтобы сделать вам приятное, я зашел еще на Швиханец и дал там одному кроткому по фамилии в задаток за щенят 10 крон. У них замечательная интересная сучка, и скоро должна щениться. Любопытно, какой породы щенят принесет? Самое главное, от нас не ускользнут, я договорился. Потом шел мимо Палиарки. У них отличная крольчиха продается». «Что вы говорите, Чижик, опомнитесь, разве я торгую кроликами?» «А я сказал, крольчиха?» — переспросил мой помощник. «Значит, оговорился. Я хотел сказать, шотландская сука, овчарка, тоже беременная. Там я оставил задаток в 10 крон, только не за щенят, а за суку. Щенята владельцу останутся. Потом шел я по Кроценовой, уже без денег». «Да-да, правильно, денег у меня больше не было. А будь деньги, так там у Новых огромный кудлатый перст продается. Я бы за него тоже задаток дал, чтобы он за нами остался. А сейчас пойду опять на школьную. Шпиц-то от меня прямо домой побежал, так что я через час с ним здесь буду». На этот раз Чижик сдержал слово. Он вернулся даже еще раньше, совершенно трезвый, еле переводя дух. К моему изумлению, на поводу у него был черный шпиц. «Черт знает что!» — воскликнул я. «Ведь в объявлении этой дамы говорилось о белом шпице». Мгновение он растерянно глядел на собаку, потом, ни слова не говоря, выбежал вон. А через 2 часа опять вернулся, волоча грязного, испачканного и производившего самое дикое впечатление белого шпица. «С тем шпицем ошибка вышла», — объяснил он. «У этой дамы, что на школьной живет, два шпица, черный и белый. Она так обрадовалась, когда я ей черного обратно привел». Я посмотрел на привешенную к ошейнику бляху. Собака была из Жишкова. Жишков — окраинный рабочий район Праги. Я чуть не заплакал от досады, но сдержался, а Чижик снял бляху, заметив, что оставлять ее на ошейнике опасно. Ночью я проснулся, услыхав царапанье в дверь. Открываю и узнаю черного шпица, с которым познакомился днем. Он с радостным лаем ворвался в переднюю. Видно, соскучился по нас или ему было слишком далеко до дому. Так или иначе, но у меня имелось теперь две собаки. Не доставало только покупателя. В 10 часов утра явился и покупатель. «Где же ваши собаки?» — спросил он, озираясь по сторонам. «Я держу их не здесь», — ответил я, — «кроме вот этих двух шпицев, черного и белого, которых сам вырастил и уже запродал в Брандес господину эрцгерцогу». Брандес — провинциальный город к северо-востоку от Праги. «Я держу своих собак в деревне на свежем воздухе, подальше от блох и чумы, от которых в городе их ни один торговец не убережет. Основной принцип нашего кинологического института состоит в том, чтобы предоставлять собакам возможность свободно бегать. В деревне, где находится наш питомник, слуга каждое утро выпускает их на волю, и они возвращаются только вечером. Этот способ выгоден в том отношении, что собаки приучаются к самостоятельности, так как весь день сами отыскивают себе пищу. Мы арендуем для них обширные лесные участки, где они могут питаться разнообразной дичью. И если бы вы видели, до чего комичное зрелище, когда какой-нибудь малыш-крысолов гонится за зайцем». Покупателю это очень понравилось. Он кивнул: «Значит, у вас найдутся и очень злые собаки, хорошие сторожа». «Конечно. У меня имеются такие страшные псы, что я не имею даже возможности показать их снимки, так как они чуть не разорвали фотографа. Есть собаки, растерзавшие вора». «Вот такую мне и нужно», — воскликнул покупатель. «У меня дровяной склад, и на зиму мне очень нужна хорошая сторожевая собака. Не могли бы вы доставить ее сюда из питомника завтра после обеда, а я пришел бы посмотреть». «Разумеется, я сейчас же пошлю за ней служителя. Чижик!» Тот явился с любезной улыбкой и тотчас высказал предположение, что где-то уже видел посетителя. «Чижик», — сказал я, делая ему знак, — «поезжайте сейчас же за тем свирепым псом. Как бишь его?» «Фабиан», — невозмутимо ответил Чижик, — «сын Гексы, страшный пес. Растерзал и сожрал двух ребят. По ошибке его отдали детям играть, и они захотели на него влезть. А насчет задатка...» «Да-да», — перебил покупатель, — «вот 14 крон в задаток. А сколько всего стоит?» 100, — ответил Чижик. «И еще гульден. Есть дешевле, на 80 крон, но она откусила господину, который хотел ее погладить, только 3 пальца. Нет, мне ту злющую». И Чижик, получив 14 крон задатку, отправился за сторожевой собакой. К вечеру он достал огромного меланхоличного пса самой жалкой наружности, еле волочившего ноги. «Да это какая-то дохлятина!» — с ужасом воскликнул я. «Зато дешевая!» — возразил Чижик. «Попался мне навстречу с этой собакой мясник. К живодеру ведет. Она, мол, тележку возить не хочет. Я подумал, из нее славный сторожевой пес выйдет. И потом, ежели на склад заберется дельный вор, так он ее отравит, и хозяин к нам же другую покупать придет». Несколько минут мы толковали об этом, затем Чижик вычесал собаку, и мы отварили ей рису с костями. Она сожрала 2 горшка этого варева, но осталась такой же вялой и жалкой на вид. Лизала нам ботинки, совершенно безучастно бродила по квартире и, видимо, была огорчена, что хозяин не довел ее до живодера. Чижик попробовал придать ей более страшный вид. так как она была светло-рыжая, с белыми или даже седыми пятнами, он провел ей тушью по всему телу большие черные полосы, благодаря чему она стала похожа на гиену. На другой день покупатель, придя за ней, в страхе отпрянул. «Какое страшилище!» — воскликнул он. «Своих она не трогает. Зовут ее Фоксом. Погладьте, не бойтесь». Покупатель стал упираться, так что нам пришлось в буквальном смысле слова подтащить его к чудовищу и заставить погладить. Сторожевой пес стал лизать ему руку и пошел за ним, как овечка. Ночью этого господина обокрали дочисто. Подходили святки. За это время мы при помощи перекиси водорода перекрасили черного шпица в желтого, а белого сделали черным, натерев его раствором азотного серебра. Обе собаки во время этих операций так страшно выли, что получалось впечатление, будто в распоряжении кинологического института не две, а по крайней мере 60 собак. Зато у нас было множество щенят. Вдобавок Чижик страдал навязчивой идеей, что щенята — основа материального благополучия. Перед святками он стал приносить в карманах шубы сплошь одних щенков. «Посылаю его за догом», а он приносит щенят таксы. «Посылаю за пинчером», приносят щенка фокстерьера. У нас скопилось 30 щенят, и кроме того было роздано около 120 крон задатка. Мне пришла в голову мысль, учитывая предпраздничный период, снять на Фердинандовом проспекте в Праге магазин, поставить там елку и открыть продажу украшенных лентами щенят под лозунгом «Покупайте щенят». Лучший праздничный подарок детям — хорошенький щеночек. Я снял помещение. Это было примерно недели за две до Рождества. «Чижик», — сказал я, — «отнесите щенят в наш магазин на Фердинандовом, поставьте елку побольше, разместите поэффектнее щенят на витрине, купите мху, словом, полагаюсь на вас. Устройте все хорошенько, со вкусом, понятно?» «Будьте покойны». «Все устрою к вашему удовольствию». Он увез щенят в ящиках на ручной тележке, и я после обеда пошел посмотреть, какое удовольствие он мне там приготовил и как выглядит витрина. Завидев издали возле магазина толпу, я сразу понял, что щенята вызвали огромный интерес, но, подойдя ближе, услыхал возмущенный ропот. «Какое зверство! Надо вызвать полицию! Как можно это допускать?» Протолкавшись к витрине, я почувствовал, что у меня подкашиваются ноги. Чижик для вязчего эффекта развесил на ветвях высокой рождественской елки, словно конфетки, две дюжины щенят. Бедняжки висели, высунув языки, как повешенные на дереве средневековые разбойники, а под елкой было написано «Покупайте щенят». «Лучший праздничный подарок детям — хорошенький щеночек». На этом кинологический институт окончил свое существование.